фамилия отчего-то показалась мне знакомой. Но, порывшись в памяти, я не вспомнила никого с такой фамилией. Однако, когда худощавый мужчина с румяным детским лицом вошел в столовую, я мигом сообразила, отчего я знаю его фамилию. На пороге стоял Михаил, тот самый, чья жена Лена, то ли наркоманка, то ли алкоголичка, сбросила на капот моего «Вольво» тряпичного мужчину. «Добрый день!» — приветливо сказал Михаил. Сейчас он совершенно не был похож на убогого, бедного, считающего медные копейки мужика. В тот единственный раз, когда я его видела, на Каюрове красовались продранные домашние тапки, вытянутые на коленях нитяные тренировочные брюки, именуемые в народе трико, и бесформенная футболка, заляпанная краской. Сегодня же на нем были джинсы, да не какие-нибудь, а штучные ли. Яркий темно-синий пуловер, из-под которого выглядывал воротник светлой рубашки, карманчик пуловера украшал скромный ярлычок «Марко Поло». По самым скромным подсчетам, свитерочек стоил около $300, а ботинки же, высокие, на толстой подошве, явно тянули на все 500. Стоило ему переступить порог, как в воздухе разлился запах кензо, вернее, его последнего мужского аромата «Одиции мир», дорогой парфюм, слегка вызывающий, так пахнет богатство. «Леночка!» — воскликнула Галка. «А я уже думала, что вы не приедете. Лорд-то скучает, ждет тебя». Вошедшая следом за Михаилом худенькая темноволосая дама, тоже в джинсах и пуловере, хриплым низким голосом сказала: «Колесо прокололи, а мы сегодня без шофера, Миша сам за рулем». «Бывает!» — хмыкнул Лешка. «Давайте садитесь и знакомьтесь». Началось пожимание рук, и все зацвели улыбками. Михаил скользнул по мне взглядом и не узнал. Я же пребывала в глубочайшем удивлении. Лена! Но ведь она была совершенно социально неадаптирована, сидела в запертой комнате, несчастная, безумная идиотка или наркоманка, потерявшая всякий человеческий облик. Может, это не она? И откуда взялось богатство? А оно просто било в глаза. Уши, пальцы, шея женщины переливались и блестели. У Михаила на запястье красовались часы «Филипп Патек». Сев к столу, гости небрежно швырнули на диван кожаные сумочки. Она — дамский редикюльчик, он — барсетку. Туда же полетели сотовые телефоны. А когда подали кофе, Лена вытащила золотую зажигалку от Картье. «У меня у самой есть похожее. И я великолепно знаю, что Лена заплатила за безделушку сумму, сравнимую с годовым бюджетом Албании. Ну, вообще, богатый человек узнается по мелочам. Костюм, даже пальто, шляпа могут быть простыми, но обувь, кошелек, зонт, сумка, перчатки, зажигалка, портсигар всегда окажутся первосортными. И если человек, назвавшийся преуспевающим бизнесменом и сидящий перед вами в костюме от Hugo Boss, достанет из кармана обычный Ронсон, а часы у него окажутся электронной сейкой, немедленно насторожитесь. Ваш гость врет. По-настоящему обеспеченный мужик поступит иначе. Нацепит неприметный, но безукоризненно отглаженный прикид и возьмет золотое или платиновое огниво. Так откуда же деньги у Каюрова? Хотя, если вспомнить метаморфозы, происшедшие с Верещагинами, то ничего удивительного нет. Может, он тоже успешно занялся бизнесом, жену вылечил. После обеда гостей отвели к конюшням. Там уже ждали оседланные лошади и пони, приготовленные для Мани. Не успела я ахнуть, как Кеша и Зайка схватили поводья и исчезли. Маруська, покрикивая на толстозадого пони, потрусила за ними. Такое поведение домашних неудивительно. В Париже у нас есть лошади, и все мои дети довольно ловко управляются с ними. Все, но только не я. Честно говоря, я не сидела на коне ни разу в жизни и надеялась никогда этого не делать. Нет, я люблю животных, но вот скакунов слегка побаиваюсь.